Все, что блестит. Глава 7, часть 1. На следующий день Кейра проснулась, как обычно. А затем опять же, как обычно, немножко пошалила с Раванной. Убедившись, что эльфийка чувствовала себя любимой и ценимой, она немного поиграла с Миником, которого почти забыла забрать обратно из подземелья, и накормила его парой кусочков сухофруктов, которые они вместе с эльфийкой предварительно купили накануне. Разобравшись с этими делами, кошка-девушка решила уж было пойти на курсы для рейнджеров от Пвайхорна, но Миник намертво прицепился к ней и не желал отпускать. Похоже, что мини-мимик стал чрезмерно привязан к его более крупному родственнику и не мог успокоиться, если Бокси не было рядом. «Почему бы тебе просто не взять его с собой?» — спросила Раванна. «Я не думаю, что господин Пвайхорн обрадуется, если я принесу на занятия питомца, особенно учитывая, какие эти самые занятия». «Хорошо, тогда давай вот что. Так как у меня есть время, почему бы нам не пойти вместе? Если этот твой Пвайхорн такой, как ты о нем рассказываешь, то не думаю, что он будет особо против». «Но кто-то может опять попытаться украсть Миника». «Я...» Кошка-девушка как бы неосознанно приобняла позолоченную шкатулку, прижимая ее ближе к груди. На самом деле это была настоящая забота имитатора, так как он уже считал Миника частью своей коллекции. Бокси был уверен, что сможет сам справиться в случае еще одной попытки кражи. Но если в этот злосчастный момент Миник был бы вместе с Раванной, она ничем не сможет тому помешать. Или даже того хуже. Между прочим, это звучало как неплохой аргумент. «Кроме того, ты можешь пострадать!» «Ладно, тогда я позабочусь, чтобы он не убежал из дома. Иди сюда, Миник!» Эльф взяла у Кейры мини-мимика и крепко прижала его к себе. Он немного сопротивлялся, но как только почувствовал своим корпусом мягкую грудь эльфийки, то весь его пыл сопротивления сошел на нет. «Этот парень определенно любит сиськи!» Вот такое заключение сделал для себя Бокси. Ну, Миника вполне можно справедливо считать в какой-то мере настоящим демоном. Поэтому такие побуждения были, возможно, естественны, даже если он являлся бесполым существом, не имеющим сексуального влечения. Возможно, ему просто нравились мягкие вещи, а не конкретно грудь. Но только время покажет правильный ответ. Решив проблему со своим домашним животным, Кейра вышла из дома и направилась к зданию центрального консорциума. Но поскольку до этого она получила словесную взбучку от Раванны, на этот раз она шла по-нормальному, а не прыгала с одной лозы на другую, как мартышка. Вынужденная притворяться, что ее заботит мнение эльфийки, кошка-девушка начала подниматься по большой винтовой лестнице, которая охватывала почти весь ствол древа Хейльд. Как только она поднялась на верхнюю ветку, то перешла на магический лифт из железной коры, который отвез ее прямо к земле. А дальше она уже пошла пешком. Как только Мимик добрался до класса, притом слегка опоздав, что полностью соответствовало характеру Кейры, он начал мило общаться с эльфами, уделяя особое внимание особо вкусной Лие. Зеленоволосая эльфийка, казалось, еще больше открылась кошка-девушке после вчерашнего дня и призналась. В детстве над ней часто издевались из-за частично человеческой родословной. По-видимому, именно поэтому она развила в себе некоторые устои толерантности, позволившие эльфийке увидеть в кошке-девушке сестру по несчастью, также страдающую из-за неправильного отношения и пережитков прошлого. Это был очень трогательный и даже эмоциональный разговор, но во время него мысли Бокси витали где-то еще, ибо он продолжал получать тревожные сообщения от Амброзии по поводу действий его фамильяров. По-видимому, когтистая пыталась построить какое-то гнездо или логово, в результате чего покрыла немалую часть подземелья своей паутиной. Уникальное тело сталкера позволяло его владельцу создавать почти неограниченное количество липкого паучьего шелка, который мог моментально выделяться из ладоней или ног в виде прочных толстых белых канатов, а также в виде тонких нитей из кончиков ее когтей. Она могла также потратить МП, чтобы по своему усмотрению изменить выделяемую паутину, делая ее жестче, толще или более липкой, чем обычно. Конечно, любые вещи, созданные из маны, в конечном итоге превратятся в пустое ничто, Но паукообразный шелк был исключением из этого правила. Теоретически, даже если демона изгоняли в мир за гранью, эта паутина продолжала бы существовать, как ни в чем не бывало. Фактически, если никто намеренно ее не уничтожал, она могла продержаться в течение нескольких недель, а то и целых месяцев. Тем не менее, у когтистой не было шанса продемонстрировать свои навыки по использованию паутины, так как закуски вдруг приспичило проверить, насколько огнестойка эта белая хрень. Поэтому без дальнейших размышлений эта большегрудая извращенка бросила в нее огненный шар. Огромная масса шелковой паутины, которую когтистая терпеливо создавала на протяжении всего утра, вспыхнула ярким огнем, и после нескольких секунд от нее не осталось даже кучки пепла. Это происшествие заставило девушку-паука преисполниться холодным гневом. Оно и понятно, ведь достроив уже почти готовый домик, паучиха планировала предаться счастливой Лине до конца дня, с нетерпением ожидая возвращения Бокси. В обычных условиях она уже давно бы атаковала и убила наглую суккубу. Но поскольку ей было запрещено напрямую наносить вред другим фамильярам мастера, возникала небольшая проблема. Поэтому вместо сурового возмездия когтистая связала закуску паутиной, предварительно истощив ее МП, и оставив ее в подвешенном состоянии, как куколку какого-то насекомого. В конце концов, пироманьячка поднакопила достаточно МП и вырвалась из липкого плена. Но к тому моменту им обоим уже стало предельно ясно, что их конфликт одним этим не исчерпать. С другой стороны, рукастая достигла с когтистой в некотором роде негласного согласия, в результате которого оба фамильяра просто игнорировали и избегали друг друга. Физическая конфронтация между ними была просто невозможна, так как бес был наихудшим видом противников для сталкеров. Упертый, как последний осел, живучий, как таракан, и жутко бронированный. Такой противник мог противостоять всем ее атакам. Даже если естественное оружие сталкера обладало чудовищной остротой и могло разрезать мясо вместе с костью, это не касалось демонического оружия и доспехов, которые могли использовать бесы. Как итог, рукастая и закуска стали по одной стороне баррикад, а когтистая осталась в качестве некого аутсайдера, смотрящего на все это с другой стороны. Бокси решил, что нельзя и дальше все так оставлять, поскольку из полученной им информации он понимал, что межличностные разногласия могут сломать даже выдающуюся команду авантюристов. Конечно, к группе монстров это правило применялось не в прямом виде, но часть смысла, содержащейся в нем, по-прежнему сохранялась. Даже если он прикажет демонам дружно работать вместе, сила контракта не могла создать подлинное сотрудничество между ними на почве всеобщей и всевзаимной ненависти. Теперь, когда он подумал об этом, то разве подобная ситуация не происходила в прошлом? Бокси вспомнил, что в первые несколько дней после заключения контракта с рукастой закуска была настроена к ней весьма агрессивно. Хотя в то время ему не хватало умственных способностей и эмоционального понимания, чтобы заметить или позаботиться о таких вещах, теперь он понимал, чем чревата эта ситуация. Суккубы и бесы совсем не ладили между собой и всегда были как хрен в горле друг у друга. Как образно, так и буквально. Что ж, припираются они и по сей день, но сейчас это происходит гораздо реже и намного менее агрессивно, чем тогда. И катализатором, который позволил так качественно улучшить их отношения, была обычная вседозволенность и право делать любые агрессивные и другие вещи друг с другом. Но поскольку Бокси на данный момент не мог сильно отвлекаться, он отдал своим фамильярам простой и понятный для них приказ. «Сегодня я разрешаю вам калечить, убивать и делать любые другие вещи со своими собратьями-демонами».